Глава 9. «Девушка, ну подожди, куда ты так торопишься?» «Да наработать не видишь, шкура местная. Сколько за час берешь сладкое? Не бойся, не обидим, деньги у нас есть». От его акцента меня пробирает дрожь, и я вперяю взгляд в дорогу. В сотый раз уже жалею, что вообще пошла в этот клуб. Одна без девчонок, а одногруппники все куда-то слились в один миг. Надо было домой. Надо было вообще не приходить сюда. «Девушка, садись, подвезем. Куда тебе надо?» «Смотри, она потерялась. Ты домашняя леди, да?» Едут за мной и ржут, как кони, у меня уже почти истерика, ведь вскоре их машина останавливается, и оттуда выходит 5 человек. Они окружают меня в 2 счета, я так надеюсь успеть добежать до ближайшей остановки, но они оказываются быстрее. Страшные бородатые мужики. От них воняет потом и какими-то специями. Их пытливые глазенки ощупывают меня с ног до головы. «Что вам надо? Отойдите от меня!» «Чего ты такая пугливая? Да мы нормальные, познакомиться хотим. Я вот Джамал, это Анвар, Амат, Асад, Махмуд. А как тебя зовут, красавица? Ты что, потерялась?» И вот вроде он беспокоится, спрашивает меня, у самого улыбка страшная сияет на лице, победоносная. Они медленно наступают на меня, загоняют ближе к темной стене. «Дайте пройти, у меня нет денег!» «Да зачем нам твои деньги, сладкая? Смотри, какие у нее волосы, а? Блондинка натуральная. Пойдем покатаемся с нами, пойдем, я тебе шашлык приготовлю». Этот Джамал тянет ко мне свои толстые руки, и я вскрикиваю, громко, истошно, задыхаясь от истерики. «Брандо, Брандо, Саша!» Честно говоря, я не знаю, почему зову именно его. Даже там, в лесу, когда я однажды убежала, и меня окружила стая волков, я тоже звала его, истошно, со всех просто сил. «Сука, завяжи ей рот! Здесь давайте разложим, не будем ехать!» Их руки жадные, цепкие и противные. Они прижимают меня к стене, один хватает за плечи, второй тянется к палатью. В этот момент я слышу выстрелы, тот, кто ко мне прикоснулся, замертво падает вниз. У него в голове дыра. Прямо по центру лба дырка от пули. «А!» — скрикиваю, а после вижу, как остальные орут и набрасываются на подошедшего Брандо. Их 5, он один. Довольно быстро они выбивают у Александра из руки пистолет, а после заваливают его на дорогу и начинают бить. Руками, ногами, тогда как я стою и просто пошевелиться не могу. Слезы текут ручьем, меня всю просто колотит. «Не надо, не надо, не надо, боже!» Никакой помощи нет. Они его просто убивают. Но после я вижу, как в свете фонаря что-то сверкнуло в руке Брандо. Это скальпель. Брандо всегда его носит с собой, и сейчас он быстро хватает одного из нападавших за волосы и делает резкий выпад рукой. «А, сука!» Улицу пронзает истошный вопль, в руке Брандо остается срезанный скальп одного из нападавших. «Пизда тебе, ты убил Джамала! Я и вас порешу сейчас! Ко мне, суки, ко мне! Я фараон!» «Это же брат Фари! Валим, валим!» И пока один убит, второй орёт, истекая кровью, трое остальных просто садятся в машину и бьют по газам. Я же стою едва живая. Тело дрожит, вижу только, как Брандо поднимается с колен, прижимая к себе руку, из которой тонким ручейком кровь стекает на дорогу. «Машину села, живо!» Спорить я не решаюсь и быстро усаживаюсь в машину к своему врагу или спасителю. Сама же не знаю. Свет фар, лед на асфальте и такая длинная ночь. Мы едем в машине. Брандо одной рукой держится за руль, а вторая у него так и продолжает истекать кровью. «У вас кровь, вам очень больно?» «Не трогай меня!» Зарычал так жестко, что я вжала сиденье и больше не проронила ни звука. К этому моменту алкоголь окончательно выветрился из меня, и я понимаю, что оказалась в одной машине со своим злейшим врагом, с тем, кто меня похитил, а теперь везет непонятно куда. Быстро становится страшно. Я одна, точно так же, как и тогда. Только теперь все иначе. Или нет? Ненавидит ли все еще меня Брандо? Тогда он обвинял Дашу в гибели своего брата, Фари. А теперь, когда правда всплыла, осталась ли у него еще ненависть персонально ко мне? Я не знаю, я просто смотрю на его сердитый профиль, на его кровь, на руку, которую он прижимает к себе, и понимаю, что я сделала сегодня ошибку. Не надо было мне идти в этот клуб, не надо было мне нарваться и шастать одной по ночным улицам. Я же сделала по-своему, и вот он результат. «Вы один против 5 пошли. Вам не было страшно?» «Нет». «Почему вы помогли мне сегодня?» «Потому что тебе это было нужно». «Вы не были обязаны. Да они ничего бы не сделали со мной». Пытаюсь оправдаться, хотя сама понимаю, как же жалко это звучит. «Ты понятия не имеешь, что бы они с тобой сделали, и ты не хочешь этого знать». Прогремел и вдавил педаль газа сильнее, я затихла. Вероятно, Александр теперь хочет мести за свою сломанную руку, судя по тому, насколько сильно злится на меня. Ненавидит все же. Все так же, ничего не изменилось. Я все такая же проблема для него, какой я была. Остаток пути мы ехали молча. В какой-то момент мне стало дурно от страха, я вжалась в сиденье и прикрыла глаза. Если эти мужики не сделали со мной ничего плохого, то Брандо может сделать. Думаю, потому он и везет теперь меня в неизвестном направлении.